Глава вторая. Костя Кастет Лунёв, сталкер-волкодав, механик-водитель. «Что вы думаете, они меня так легко успокоили?» «Как бы не так», — попсиховал я, поматерился немного. «У меня на кордоне не просто девушка любимая. У меня, может, свадьба на носу. Кульминация всей жизни. У меня с Пантюховыми уже первые разговоры состоялись. И с Филиппом, отцом Ольги, и с Пантелеем Федоровичем, генеральным дедом, а это, может, и поважнее разговора с отцом будет. Скажет нет, и Аллес, сыновья поперек не пойдут, жестко у них там. Так что дернулся я конкретно. Ну, стали мы оперативно пробивать. Выяснилось, что Уксусников был в движении по трассе, когда сообщение прошло. Он с помощником, Егором из посада, на дальний ехал. Как услышали, так сразу развернулись и рванули на кордон. Им, конечно, по рации семафорят. Бероев орет: «Петр, мол, давай без самодеятельности, типа несуйся под пули». «Куда там? Надо знать нашего шерифа. Хотя у него до сих пор автоматического оружия нет. Пестики да колчаки». В общем, Петр Игнатьевич там первым оказался. Он сразу же обстановку пробил и в замок доложил. Ранили Галю, молодую девчонку. Пуля в руку зашла. И мужика одного из новых. Его я толком еще не знаю. Оба легкие, их сразу в машину и в санчасть. Мы, как только в джип прыгнули, первым делом подумали про французских раздражителей. Ну, тех, что у франков так еще и не появились. Во всяком случае, по их уверениям. Кто еще? Пришли рекой с юга, встали в устье Листвянки. Опа! Увидели натоптанную тропу, пошли вверх. Там наткнулись на поселение, засветились, пошел огневой контакт. Чухнулись, отступили, да в катер, или что у них там есть водоплавающее. И опять, на юг, в логово. Попробуй найди его. Втянут судно на берег, и амба, ничего с воды не заметишь. И тут, вот прямо только что, шериф нас по рации вводит в состояние Грогги. Гильзы на земле не лебелевские, а модные такие натовские пятерки. Хрена себе. Мы притупились. Нормальный подарочек, да? Это кто тут может с натовским автоматическим болтаться? Сейчас мчим втроем. Демон в последний момент расклад перетасовал. Ему Эльза брякнула по трубе, что уже на полосе стоит. Пропеллером машет. Она как раз собиралась демонстрационку перед арабами откатать. Пока мы первыми на магистраль выруливали, на радость отстающей мангруппе с Бероевым во главе, Гриша-то в станице сидит, бдит супостатов. Пайпер уже в воздух поднялся. Не сомневаюсь, что Благово перед разворотом на юг пролетело прямо перед окнами донжона, чтобы прочувствовали арабцы. Что там Сотников в этот момент подумал, узнаем позже. Дункан тоже заколыхался было, но Коломийцева тормознули. Приказали подтянуть буксир на середину реки, чтобы он мог оперативно работать на оба берега, по ситуации. Кто его знает, что за провокация еще может грянуть. Мужики в салоне спокойны. Как обсуждали дурную тему на базе, так и продолжают тереть в машине. Про грибы они говорят. Не-не, не те, о которых вы по глупости могли подумать, а про съедобные. Это нормально, так и должно быть. Столько боевых у нас было за последние месяцы. Раньше не понимал я в полной мере тех серьезных книг и фильмов про Великую Отечественную, где мужики в окопах перед атакой про всякую ерунду трут. Считал, что это такой ход режиссерский, для оживляжа и проявления характеров. Теперь понимаю. Если у тебя внутри нормальная система стоит, она и в фоновом режиме на нужное настроится, не мешая ей своими переживаниями да охами-вздохами. Так ей даже лучше. Гоблин с монголом версии выдвигают, почему наш Сотников грибов не любит. Все любят, а он нос воротит. Вот и изощряются. Вот. А что у тунгусов, кроме хлеба по чуть-чуть? Муки-то мало, только та, что на фактории взяли. Оленье молоко, вареная и сушеная рыба, мясо в различном виде, дичина вареная, жареная в золе, сушеная кусочками, вяленая такая. Мясо впрок не солят, разглагольствовал гоблин. Грибы совершенно не едят, за погонь держат. А Сотников тут при чем? Не понял Шамиль. Он ивенг, что ли? Сотников, конечно, не ивенг, да живет среди них долго. Типа перенял? Ну да. А все остальные в его староземном поселении нет, ехидно усмехнулся Шам. Может и все? Смело предположил гоблин. Не может, Влез я, не выдержав собственного молчания. Командор сам мне рассказывал, как жители енисейских поселков сушеный белый гриб на базары возят и в кооперацию сдают в промышленных объемах. «Сами не едят», — Мишка тут же парировал, находчивый какой. «Потому весь сбор и вывозят». «Миш, не мели хрень, а?» — сморщился я. «Вся Сибирь грибы потребляет во всех мыслимых видах». «Вся да не вся. Националы не едят». «Костя, куда ты гонишь? Гонщик, что ли? И за дорогой смотри». «Не дрейф, бандосы, доедем. Меня невестушка ждет». «Невеста. Скользко, как по повидлу плывем». Некоторое время мы ехали молча. «Кстати, гоблин, а почему ивенки грибов-то не едят? Колись давай», — возобновил я разговор. «Да не знаю я», — пожал широкими плечами Сомов. «Наверное, просто понятия такие, чтобы выделяться. Шамиль вот тоже свинину не ест». «Хе, видел я, как он не ест». «Хотите, расскажу?» — спокойно так предложил монгол. «Опа, конечно, давай, жги, Шам». «Не едят, потому что от них якобы произошел фаллос». «Чего?» — хором заорали мы с Мишкой. «Сказание есть такое, что-то вроде летописи. Согласно ей, прежде в тайге жили только бабы, а мужиков совсем не было. Вообще. А фаллосы были». «Час от часу. Как это?» «Я аж машину чуть дернул. Так и руль можно выпустить на яме». «Фаллосы, господа, в большом изобилии росли в диком таежном лесу, куда бабы и ходили по мере естественной надобности». «Шам, побожись!» — недоверчиво потребовал гоблин. «Чтоб я лопнул». Солидно забился Бекмеев. «Ништяк, давай дальше». Как-то одной бабе надоело ходить в лес. Далеко, долго, не всегда время есть. Она взяла и вырвала фаллос, принесла его к себе в чум. А там вот что вышло. Фаллос завяз, застрял у нее между ног, и ни сама эта женщина, ни соседки ее не могли его выдернуть. Такая беда. Тут все стали плакать. Гоблин, который в этот момент почти стоял, собирался высунуться в люк и осмотреть местность сверху, просто рухнул вниз. «Да иди ты! И как она, в смысле, все бабы?» Тогда в эту женскую деревню бог по имени Ес послал мужика, у которого в то время фаллоса еще не было. Я даже притормозил от восторга. Мы как раз проезжали мимо Белой Церкви. Следующая остановка — кордон. Все поселки заперты по тревоге, мирные жители сидят в укрытиях, комбатанты команд самообороны стоят по штатным местам. В таких случаях наша радиостанция по FM передает экстренный цветной код для оперативности. Так что поселки на стреме. Вот только автоматическим оружием они пока не богаты. Есть трофейные Льюисы, но только на дальнем посту и в ментовке. Нарезного и гладкого у народа хватает, тут дефицита давно нет. И колчаки у кого-то имеются, и добытые в боях арабские спрингфилды. У многих поселковых бойцов есть наганы. На дальнем пока народу мало, специализации у поселка еще нет, кто чем занимается. Люди живут все больше подсобным хозяйством. А вот в ментовке хозяйство большое, крепкое. В здоровенном ангаре стоит на консервации техника, на данный момент ненужная, навеска всякая, по окончании сезона отправленная на хранение, погрузчик навесной, сеялки, плуги и культиваторы, картофелесажалка и картофелекопалка. Ох уж это сельское хозяйство! Мы в уборочную редко бывали в замке, все больше гонялись по степям за арабскими архаровцами. Но вкусить прелесть уборочной страды группе посчастливилось. Многого я не знаю. Знаю, что с уборкой зерна помучились, хотя загодя выписали навесное на трактора, что-то типа квазикомбайнов. Один хрен на субботники с серпами добирали. Потом уперлись в мельницу, заказали, смонтировали, да не то что надо. Только сейчас поняли, что нужно сразу территорию определять, делать фундамент и собирать модулями нормальный комплекс. Как-то так. Это нужно с Шамилем поговорить. У него бывшая непутевая подружка вечно возле агрономши трется. Монголу рассказывала в деталях. В общем, с зерновыми помучились. Однако там нас не было. Сталкеров кинули на картошку. Уж про это я много рассказать могу. Век не забуду, на следующий год лучше в больничку лягу, чтобы не вписали. Вот это была засада. Мы же как думали? Пройдет адская машина, картофелекопалка-убиралка и соберет весь картофан подчистую. Куда там? Нет, она, конечно, из земли много наковыряла, но осталось, по-моему, еще больше. Неправильные регулировки или модель неудачная. А может, все они такие, только в рекламных проспектах славные, а когда дело дойдет, вставай, страна огромная. Вот тут нас и подключили. 3 дня геройские сталкеры всей группой раком стояли, потом разогнуться не могли. Интересно, почему в компьютерных игрушках ничего подобного не отражено, а? Ведь это, правда, жизни, комрады. Лакировщики, елки в этой GSC Game World сидят. Я вот что заметил, не мужское это дело, согнувшись ходить. Нас эволюция в других местах отполировала. У нас ведь почему же рог на пузе копится? Из-за охоты. Потому как не мешает ходить, даже бегать можно с копьем и дубиной. А у женщин жир копится на бедрах и задке, чтобы сгибаться получалось. Там, где мужик стонет уже через полчаса, женщина выдерживает легко. Жаль, но моими теориями никто не интересовался. Иди, Кастет, и копай! В том же ангаре со вспомогательной техникой жители ментовки организовали полноценный цех деревообработки с пилорамой. Это еще одно хозяйство Дугина. Естественно, вся деревообрабатывающая рать туда и переехала. Один хрен возле замка, места для такого производства нет. Материал они возят с отделочной локалки, частично с лесоповала, работают по заказам. Семьи цеховиков живут в здании УВД, настоящие квартиры себе обустроили. Отделали, соответственно. Ха, уколоться и не напиться. А что, центральное отопление с разводкой по этажам в целом осталось, своя котельная есть. Переделали они ее с муками, зато теперь топят мазутом с НПЗ. По опыту эксплуатации подобные системы будем ставить в церкви и на дальнем кордоне. А там, глядишь, и замок начнем мазутом топить. Для складирования мазута, его уже много накопилось, главный инженер заказал и получил 2 больших гибких резервуара для хранения нефти и нефтепродуктов компании «Нефтетанк». Техслужбы полигон ставят. Пчеловодов в ментовке уже 4 семьи. Они еще и свечной заводик там мастырят. Воску-то навалом. Подожди, Шам, ты хочешь сказать, что все мужики тогда были без перца? Не мог поверить ушам своим Сомов. Были, не были. А ты думал, что вечный такой? Нет, гоблин. Тебя совершенствовали. И еще бы надо. Подожди, Костя. И что, мужик? Мишку интересовал сюжет, а не выводы. Он легко выдернул фалос. Вот это по-нашему. Сомов воспрял духом. Ну, обрадованные женщины стали мужика угощать. Одна подала ему вина, тот взял. Другая подала еще чего-то. Монгол неопределенно махнул рукой. А у него обе руки-то заняты. Бип-бип! Сзади нас Шишига догоняет. Пыль по сторонам, прям как в фильме «Грузовик». Мангруппа пуп рвет, воевать хочет. «Костя, пропусти, пусть первые приедут», — приказал мгновенно ставший серьезным Сомов. «И не цель в меня так. Ольга твоя с бабами по погребам сидят. Им там сейчас самое место. А Пантюховы будущего зятька не по прыти твоей, а по делам судить будут. Пропусти», — сказал. «Прав, Мишка». Я резво прижал шнюшу вправо, потеснился, прерывисто подтормаживая. Бешеный ГАЗ-66 проревел мимо. Капитан в кабине, 6 бойцов в кузове вокруг ДШК. Ух, стихия, военная техника прошла. Поехали следом, не прижимаясь к военным. Гоблин уже готов к продолжению. Руки у него были заняты, заботливо напомнил он монголу, помогая слову красноречивым жестом. Ну, руки были заняты. Тогда он сунул фалос свободным концом себе между ног и стал угощаться. Наелся, собрался уходить, фалос взял было в руки, но оказалось, что тот к телу прирос. «Вот оно чё, братва!» — молвил я голосом человека, познавшего святое откровение. «Вот как у нас святой перец оказался!» Бабы тут вообще возрадовались по полной и оставили такого годного мужика у себя жить. Такая организация процесса им представилась более интересной и удобной. А остальные фалосы в лесу с этого момента напрочь захерели и стали грибами. Теперь белые люди их кушают, а енисейцы совершенно не едят. И с отвращением смотрят, как это делают русские. Иных при этом даже тошнит. Какое-то время геройский экипаж потрясенно молчал. А потом гоблин спросил. «Кастет, ты вчера вечером жульен ел?» «Употребил. И я». И тут гад-монгол издал утробный рыготный звук. Общий, Маккена!» «О, что-то экстренное, шериф сразу всех кличет». «Общепринятое сообщение типа CQ, всем-всем-всем. Циркулярный или коллективный вызов, редкая штука в эфире. Уксусников в последнее время почему-то в радиообмене практикуют так называемый хулиганский вызов. Многократное повторение вызываемого корреспондента. А в конце позывной вызывающего, как это было часто принято в незаконных вооружениях формирования. Где подслушал?» «Правильно, Гоблин говорит, что менты, что бандиты, одна холера». «У него есть новости». Я щелкнул кнопкой вызова, обозначая внимание. Защелкали и другие корреспонденты. Смысла устраивать ответную перекличку нет. Сейчас все в эфире ждут новостей. «Группа пришла не с реки. Повторяю, напавшие пришли не со стороны реки. Ориентировочно от 4 до 6 человек. Подошли лесом с юга. Повторяю, с юга. Автоматическое оружие натовского образца. Отходят по тому же маршруту. Активного огневого преследования не разрешают до подхода мангруппы». «Собак у нас мало, почти нет. Были бы собаки, в раз врага учуяли бы. А так, два щенка эрдельтерьеров, от франков полученных, в посаде, на особом сбережении. Самец Колли в Заостровской, потеряшковый. И добродушная, веселая самочка-боксерка. Тоже с потеряшками к нам пришла. И эта псина аж в дровянке живет. Сезон от комара страдает. Ужас! Когда еще вся эта собачья Евгеника сработает? Кстати, никто не может предположить, какие такие гавкающие метисы из этого причудливого коктейля получатся. Ну и погодка. Стекла все в грязи, с неба беспрерывно валится морось. Идущая впереди нас Шишига тем временем снижала скорость, собираясь поворачивать на проселок, ведущий к кордону. Я тоже приготовился, но в этот момент Гоблин рявкнул. «Прямо! Костя, прямо пошли, не сворачивать! Монгол, готовность справа!» И тут же потянулся к рации. «Берег Гоблину!» «Слушаю. Иду прямо, пробуем перехватить их на дальних полянах». «Ух ты! Сложная площадка. Дальние поляны — это же почти то самое место, где мы с Мишкой первого пещерника встретили». Редкий оказался зверь. Второго пещерника вояки завалили, очень споро, на этой самой дороге. Прямо с Шишиги. Засадили в бочину короткой очередью из ДШК, он и мявкнуть не успел. Третьего заметили охотники с кордона, неподалеку от Белой Церкви. Устроили за озером облаву с помощью мангруппы, заметили и издалека расстреляли в несколько стволов. Научники нам сообщили, что это какая-то разновидность арктодуса или гигантского короткомордого медведя. Из плейстоцена зверюга, но с особенностями. Вторая особенность – подозрительно быстро разлагается. Первая, главная, такова. Похоже, что свирепый первобытный урод – отрыжка прошлых экспериментов смотрящих. Пещерник в этом мире появляется по инерции, и эта часть не совсем хорошо подчищенной матрицы, как у нас в замке. Старые провода с изоляторами или дурацкие сабли над крышами. И это теперь каждому селективному кластеру подсовывают банду раздражителей, чтобы служба медом не казалась. В прошлых версиях наши кураторы, похоже, применяли другие, более экзотические способы беспокойства анклавов. Прыгать-бегать зверь долго не может, моментально выдыхается. Так что пещерника десантируют на местность в бюрократическом порядке организации прошлого эксперимента. Забыли трахомов вычеркнуть из списка. Ну, он и выживает тут как может. Есть поблизости крупный зверь, задерет, сожрет, продержится сколько-то. Главная опасность состоит в том, что невменяемого суперхищника гадский робот материализует на местности случайным образом, сбрасывая его куда придется. Прикидывали мы как-то, что будет, если очередной, четвертый, пещерник самым сволочным образом возникнет внутри периметра замка. «Понял тебя, Гоблин, погоним в твою сторону. Вы там с маху не лезьте в бой, дистанцию держите!» «Не учи ученых. Теперь я поехал без лишних гонок, чтобы парни могли успеть хоть что-то разглядеть среди деревьев». Монгол полностью опустил свое стекло, высунув ствол. Я включил печку. Любитель пулемета Гоблин в люке развернул машинку под углом к движению. Перед этим Сомов дал мне указание. «Дальний пост подстегни, Костя, и Самоль найди. Что там Демченко делает? Он нам тут нужен». «Дальний кастету. На связи дальний. Все слышал от Маккены. Что с проверкой? Слышали. Через нас чужие точно не проходили. Тишина весь день. Понял. Готовьтесь давайте. Уже готовы, все под ружьем, по расписанию. Где они? Группу вояки с охотниками гонят в вашу сторону. Дорогу перекройте на всякий. Шлагбаум закрыт. Сейчас еще и бревно бросим. Толстое тяжелое бревно поперек дороги – самый лучший шлагбаум. Это еще партизаны Дениса Давыдова поняли. Кастет дальнему. Старости поселка нужны подробности. Слушаю, Паша. Кто такие хоть? Не знаем пока. Похоже, вольные стрелки. Мы летим к полянам, может, там их встретим, так что будем рядом. И на юг смотрите, Паша, на дорогу. Понял, понял, смотрим. После этого я занялся авиапоиском. Пайпер кастету. Я вызывал именно борт, а не самого демона, рассудив, что он один хрен подключен к бортовому ПУ. Так и вышло. Пайпер в канале, здесь демон. Дем, вы где? Садимся до дозаправку. Вдоль реки чесали. Вы здесь нужны, расклады знаешь? Знаю. А вы где? Мы идем к дальним полянам, там ждать будем. Берег с севера пойдет. Добро, на подлете сообщу. С моря туман идет, плотный. Если что, красной ракетой обозначьтесь, в сторону их предполагаемого маршрута. Принял, сделаем, СК. Огромный лесной массив, тянущийся вдоль всего известного нам левого берега Волги, в районе дальних полян обрывается. От дороги до самой реки настоящего леса практически нет. Так, островки рощи. Сами мы там не бывали, машина не проходит. Интересного для нас объекта воздействия или исследования нет. Просто так мотаться неудобно. Пологий сухой лог отделяет магистраль от полян. О местности нам рассказывали охотники. Они регулярно наведываются. Там копытном раздолье, есть кого добыть. Конфигурация полян сложная. Это не одно поле до горизонта, а много полей, пятнами разбросанных, на огромной территории и разделенных перелесками, доходящими до линии дороги. В самом начале полян мы и встанем. Есть там годная для наблюдения позиция. Давно приметил. Шнюша проезжала мимо памятного места тяжелой схватки с первым пещерником. Вот тут лежала оторванная рука невезучего охотника-белоруса. Угораздило же мужика. Я снизил скорость. Проехали тихо. Лес с обеих сторон расступался. Слева от грунтовки пошли пологие коричневые холмы с перелесками. Справа — поляны. Летом здесь очень красиво, а поздней осенью... Ну, в это время у всей природы кислый вид. Чего там? Аре, стопимся. Вот здесь, объявил я экипажу, ставя машину на ручник. Отдыхай, девочка. Вполне, нормальное место, согласился со мной монгол, выбираясь из машины со Светкой в руках. Удирающим агрессорам, чтобы машину заметить, нужно будет выглянуть из-за рощи. И это на фоне неба. Лес остается в стороне. Нам удобней. На подстилке за спиной группы густой хвойный лесок, силуэтов не видно. Роща к нам гораздо ближе, так что мы заметим их первыми. Вообще маскировочные свойства местности и по сезону дерьмовые. Зеленка кончилась, лишь в тайге можно надежно укрыться. И зверя стало поменьше, чисто визуально. Понятно, что он никуда не делся. Это не птички, чтобы в перелет уйти. Просто лучше прятаться стали. Медведи залегают в спячку, никто не знает, насколько долго. Но четыре берлоги охотники на карты нанесли. Бляха медная! Ща как начнем залпами палить на весь лес, так мишунов разбудим. Будут потом шатуны поселкам жару давать. Вырвалось у меня. Есть такой момент, неохотно согласился гоблин. А что делать? Лесных великанов давно уже никто специально не бьет. Поделили мы территорию и сферы влияния с местными гигантскими топтыгинами. Последние все поняли и к человеку не лезут. Человек тоже понял, что с таким монстром связываться, даже имея на руках серьезное оружие, чревато. Так что мирный договор типа подписан. Опасные тут мишки, резкие, быстрые, выносливые, размером меньше пещерника. И эта тварь нашего Мишу бьет и жрет, но опаски от них больше. Так что лучше бы не будить мохнатых. Осерчают. Так что, кто там бегает, Костя? Мысли есть? Гоблин подошел ко мне, в руке тигр-девятка, Тут что угодно можно предположить, совершенно искренне расписался я. Инерция, думали-то про франко-раздражители, а вот не либели. Да что вы все за эти либели зацепились, недовольно буркнул монгол. А за что еще? Да хоть за пятерки натовские, немедленно предложил Шам. Ну-ка вспомните, что смотрящие нашим назгулам вручили. Вспомнили? АКМ. И с тех пор такие стволы нигде не всплывали, ни у кого не трофеили. Ты намекаешь? Да что тут намекать, нашим бандюганам калашниковы, другим народам мира натовская, подтвердил Бикмеев. Нет, не согласился Сомов. Нашим душегубцам классику вкинули. Под 43-го года патрон, не 74-е. Может быть и так, вынужден был я согласиться. Но от таких предположений не легче. Серьезное оружие. Тут гоблин показушно взбеленился. А вы от этих натовских холку вздыбили, типа ломовейшая тема. И Бероев второй раз предупреждает, заботливый какой. Хрень все это. Ну 400 метров реала. Любой наш ствол держит дальше, так че париться? Вяжемся в драку, посмотрим, у кого пикун длиннее. Это так. У нас оружие длиннее, по крайней мере, по имеющимся на этот момент оперативным данным. Эфир жужжит постоянно, доклад за докладом. Если не знает, что все переговоры групп и служб идут через скрэмблеры-шифраторы, то страшно становится от такой публичности выступлений. Пока других гильз не обнаружено. Ротных пулеметов у противника не наблюдается. В этом рейде сталкеры вооружены так. Две светки с оптикой, моя и монгола, один ПКМН, тигр-девятка гоблина и два калаша, на всякий случай. Из личного короткоствола мой зверский пистолет-карабин Маузер, Мишкин Люгер и трофейный Браунинг у монгола. В заначке есть по две Эвки и РГ-42. Вполне достаточная моща, учитывая сменный ствол пулемета и аж 4 короба к нему. Сейчас к машинке пристегнута сотка, чтобы гоблин мог по полям с овраской без узды скакать. В общем, модные ребята. Место выбрали обзорное. Наша позиция повыше полян, а лес за спиной еще выше. Все, что требуется наблюдателю, есть. Шнюшу я от греха поставил за кустом. Сами же стоим у дороги. Зырим в режиме «двое смотрят на поляны», один крутится по остальным ракурсам. «Что-то Эльза там долго возится», — оторвавшись от бинокля, буркнул Сомов. «Долго ли топливо в бак залить?» На что монгол философски заметил, от оптики не отрываясь. «Авиация есть штука сложная». «Это точно, сложная». Эльза начала летать только в сентябре, когда наши врачи наконец-то выпустили девку из своих цепких объятий. Ее и сейчас выпускают через медосмотр, как по-настоящему. Мало того, Зенгерша грозится и на водителей такую бесчеловечную практику распространить, включая совместные с шерифом выездные проверки на дорогах. Видите ли, участились у нас спиртные случаи. Спаси, Господи. Без летчика машину, ясное дело, путем к полетам подготовить не могли. Она вообще у нас единственный авиаспециалист. Уж какой есть. Пока все смотрели, дотянули, регулировали, согласно тех документации. То все. На счастье Анклава, после аварии никаких комплексов у Эльзы не возникло. Молодец она, Юрке можно позавидовать. Наконец, Благова сделала два пробных полета. В долгое путешествие на Пайпере не полетишь, дальность у аппарата крошечная. Короче, на пределе и налегке топлива еле хватит до Франков долететь. Дугин роет землю инфобазы, думает, как поставить дополнительные баки. Эх, нам бы авиаинженера или хотя бы выпускника МАИ какого завалящего. А так нормальной разведки не получается. Правда, одну локалку они с Демченко с воздуха почти сразу вскрыли. Вот как ее найдешь пешими? Торчит пятно в тайге посреди поляны, дом со смешанной ЛР. Ни подъездов, ни тропок, ни речки рядом. Это надо тупо чесать лесные массивы, на что ни времени, ни людей нет. Дугин с Юркой пробовали запускать метеозонд с цифровой камерой и пакетной передачей. Ничего путного не вышло. Картинки красивые, конечно, но бестолковые. Зонд на высоте мотает, крутит, камера постоянно рыскает. Но главный трабл даже не в этом. Деревья тут высокие, высоченные. Что толку от фотографий ближних окрестностей? Ближние мы и так на зубок знаем, а на удалении в тройку км уже ни хрена не видно. Жемчужная там поляна или пустышка. Сейчас они вынашивают мобильное зондирование, хотят ставить аппаратуру на Дункан и кататься по дальним участкам акватории, по некой сетке запускать зонды и снимать информацию. Толковое в этом есть, а вот времени для этого у спецов нет. Короче, нашли они локалку недалеко за озером Белоцерковным. Хорошо там потрошители из хозслужбы поживились. И погеморились, дороги-то нет. Тихо! Чуть присел гоблин. Мы поджались, вперлись биноклями в местность. «Что там?» Почему-то шепотом спросил я. Мишка помедлил, наконец шепотом и объявил. Ложная тревога. Так вот, добытый на локалке второй оранжевый ДТ-75 выбрался легко, после ТО и заправки. А вот с новенькой, с конвейера шестерочкой, повозиться пришлось. Я там был и лично пообещал порвать любого, кто оставит на машине хоть одну царапину. 3 дня ковырялись, расчищали путь, пригнали в замок. Там отмыли, поставили на площади. Так весь народ ходил смотреть, как на старую ВВЦ ВДНХ моего детства. Блестит, ослепнуть можно. Цвет — мокрый асфальт. Хром бликует. Все словно забыли про крутые староземные тачки. В тот момент именно эта красавица явилась не банальной шахой, а торжеством всего мирового автопрома. Предложили тачку командору. Он подошел к легенде, погладил крыло, вздохнул. «Ведь мечта юности. А что она мне, ребята? Куда мне ездить? Сами делите». И ушел. В итоге оставили машину в дежурке. По заявкам кататься, типа служебного такси. Так что вклад свой Эльза внесла. Веский. А дальше пошли траблы. На очередном медосмотре медики ее опять завалили, положили на обследование. Девчонка 2 недели в больничке провалялась. Наконец выписалась. Только взлетела, мотор зачихал. Тело, благо, нормально, сама абсолютно спокойная. Этот Пайпер Каб, походу, вообще без мотора способен летать, как чистый планер. Но Дугин публично поднял руки и скрестил над головой. «Шутки вам, что ли? Это отказ в воздухе, летное ЧП, все! Никаких полетов, будем искать. Действует согласно регламенту». Искали, досмотрели мы недолго. Топливный насос барахлит. По мне так дело плевое. По-дугински строгий регламент. Вот бери себе насос и ковыряйся, изучай его. Сделай стенд. Научишься ставить годные с починки под личную пломбу? Поверю. А пока ждем новый. Его и будем ставить. Так что плановых полетов по системе у нас еще и не было. Одни РАЦ-предложения. Например, устроить на бывшем месте дислокации югославов базу подскока, закинув туда топливо, станцию и все остальное. Смелая мысль – оставить в пампасах мат-ценности без охраны. Как же не хватает людей, падлы космические. В лесу ветра нет, здесь лишь чуть поддувает. Мерзкая погода, быстрее бы снег выпал, прикрыл весь этот голый срам, эту грязь и слякоть, холодную сырость. Зима она беленькая, чистенькая, в снежки можно играть, снежную бабу лепить. Хорошо зимой, даешь зиму. Тут мои мечты прервал слабый треск. Повернул голову, со стороны дальнего поста в нашу сторону, не торопясь, катит квадроцикл. Переданный сельчанам Джимни, еще на ТО, стоит в гараже в замке, вот и ездят дальники на квадре. «Это еще кто прет?» — возмутился гоблин. «Пахом, суть его ешь!» Догадался я. Проклятие, да он нас всех тут демаскирует. От дальнего до нас 2 километра. Я схватил рацию. «Дальний, Кастету!» «На связи дальний!» Голос не Пашкин. «Пахом, где?» «К вам поехал!» «Понял, отбой!» «Нет, ну чисто клоун. Мы с Губом начали махать этому чудиле руками, мол, давай быстрее сюда, парень!» Пашка увидел, что-то там понял, поднажал. Монгол все это время глаз не спускал с полян. Старшина поселка подъехал к нам, сам бодрый такой. Под задницей легкий скоростной квадр, кенгурятники увеличенные, все дела. Гладкий ствол лежит с одной стороны, Спрингфилд с другой. «Паша, ну у тебя ум есть?» Сразу встал на пресс гоблин. «Ты че, реально нас вскрыть решил перед врагом? Какого болта?» «Слышь, начальничек, а если бы они в этот момент из лесу вышли, а?» «Или хуже, тебя услышали и теперь направление меняют», — включился и я. Пашка так просто сдаваться не собирался. Сразу забоковал. «Чё орёте? Мы сидим там, как в сундуке, ни хрена не знаем. В эфире жуют сопли, ситуация непонятная. А никого ни о чем не спроси, ишь боевые какие выстроились в кустах. А у меня там бабы с детьми. Мы вообще тут на отшибе живем, каждый день ждем удара. Наезжают они. Кто лазит, где лазит? Вы уедете, а нам тут жить, а мы не в курсе». «Да ладно тебе, не быкуй», — мирно предложил я. «Мог бы по рации предупредить, заодно и узнать об обстановке». «Нахрен ему рация, он ее дома забыл!» Все никак не унимался гоблин. «Да идите вы в задницу!» Уже реально обиделся Пашка. «Я к вам как к родным, типа узнать, как дела, чем помочь можем, а вы тут...» «Ладно, ладно, Паш, гасим, реально, извиняй!» Мишку прорубило. «Мы ж для порядка, сами тут на взводе!» Пашка дернул плечом, демонстративно закурил. «Мы не против, пусть курит себе на здоровье, отсюда не унюхаешь!» «Откуда пойдут-то?» «Да вон, от границы леса ждем». «А севернее к дороге не выйдут?» «Бероев их отжимает, не дает ерзать». «Да они и не рвутся к дороге, у них где-то здесь дорожка отхода». «А, ну ладно, поеду я к своим, раз вы такие гостеприимные». Только он собрался уезжать, как монгол, не поворачивая головы, тихо сказал. «Паша, стоп, тут будь». Вот не люблю я, когда наш Шам таким замогильным голосом говорить начинает. У него чуйка особая, ломовая, как у Нострадамуса. Он сделал стойку. «Чё это?» — удивился Паша. «Шуметь не будем. Сейчас выскочит». Мы с Мишкой сразу подобрались. Есть опыт, и спрашивать ничего не стали. «Где?» — всё ещё тупил Паша. «Тихо ты! Нарезной бери!» — шёпотом скомандовал я и вложился в Светку. Гоблин осторожно пристроил тигра на землю, легко поднял пулемет, положил его на заранее выбранный сук. «Сейчас встретим вас, сявки залетные!» И тут нас реально удивили. «С километра от нас никак не меньше. И хрен что сделаешь!» Из лесу спокойненько выкатил большенький такой пикап четырехдверка, наглого белого цвета, и уверенно покатил по полям. Прямо по поляне. «Мать, мать, мать!» — заорал я. «Ничего не могу. Не сойдет тут моя шнюшечка на поле. Буераки мягкие помешают, джип сразу встрянет в мертвую». Рядом не менее громко матерился гоблин. Мне отчего-то вспомнились фильмы про Фантомаса, где этот синюшный ухарь в последний момент вечно утекает хитрым высокотехнологичным способом. «Так они ж валят!» — разродился Пашка. Один монгол все смотрел в прицел, потом повернулся к нам. «Не достать, рельеф мешает». Гоблин молнией подскочил к старшине, схватил его за плечи. «Ключи дай!» «Торчат», — ошалело молвил тот. «Секретки вшиты?» «Нету», — ошарашенно ответил Смирнов. «Вы что это надумали? Бак полный?» «Ну в патруле же!» «Монгол, за руль! Кастет, тащи сюда два калаша и быка к ним!» «Пулемет забери! Связь держим, Пашку вези на дальний, там встанете! Все!» Я пулей нырнул в машину, кинул в салон ПКМ, схватил и накинул автоматы, зацепил разгрузки и метнулся к парням. «Как это может быть? Как он по полям едет, если там слякоть сплошная?» «Значит, есть тропа, про которую мы не знали. Беру его, доложи. Монгол, Гаску!» Квадр выпустил сизую струю, взревел, легко перескочил через рытвины, нырнул во овражек и так же легко вытащил обоих седаков на простор. Двигатель взревел еще громче, и экипаж помчался в погоню. Я потянул обалдевшего старшину поселка за собой. «Пойдем, пойдем, так оно и бывает. А что ты думал? Спецназ сталкеров в действии. Садись в машину, Паша, не тупи. Время!» Тот тоскливо посмотрел на удаляющееся имущество и, тяжко вздохнув, полез в салон. «Не, ты на заднее давай, поближе к пулемету». Пока ехали к поселку, я успел связаться с Русланом. У них дело кислое, развели нападавший вояк. Похоже, одного зайца эти пришлые черти отправили к Волге, чтобы он там постреливал на фуфу, а сами взяли левей и поперли прямиком к машине. Теперь и последнего потеряли, и основную группу упустили. Впрочем, нам тоже хвастаться нечем. И мы не на пьедестале топчемся, а по унылому дерьму. Что-то много лоховства сегодня лезет, надо бы с этим завязывать. Одна надежда на гоблина с Шамилем. Хотя если там действительно тропа, то догнать с такой массой на легком квадре пикап-внедорожник нереально. Тот и под 70 по пересеченке пойдет в легкую, а то и больше. К тому же в кузовке наверняка стрелки будут, начнут отгонять. Где же Демченко? Возле поселкового блокпоста я затормозил. За мешками с песком среди взрослых болтаются двое пацанят, радостные, возбужденные, проникаются тревожной атмосферой. Хотел я Пашке выговорить за них, но передумал. Не в уровень. Вот такие у нас дети, рано приобщаются. Сами разберутся, не дураки живут на дальнем. Пойди уж спрячут их, если что. Луки в руках, глаза горят, детский сад. Все, Паш, иди к своим людям. Технику вернем, отвечаю. Ты уж извини, брат, оперативная необходимость, последний шанс. И тут меня прорубило. Трахомы, так они же по дороге приехали. Откуда? Не понял Пашка. Оттуда! Я показал рукой на юг, куда змеилась грунтовка. Из темных земель, а потом свернули в лес. Про тропку знали, по ней и пошли к кордону. А к вам не пошли. Тут и блок, и вы всегда наготове. И через лес ваш не попрешь. «Думаешь, белорус слил?» — прикинул перец к носу пахом. «Все может быть», — неопределенно сказал я. «Ладно, высаживайся давай, я погнал. Если так, то они где-то впереди на трассу выскочат». И тут Пашка уперся. «Обои полетим». «Хе, орел, а личный состав?» — восхитился я. «Кирилл, ко мне!» — тут же неплохим командным голосом заорал Пашка. «БК свой захвати к спрингу, давай все сюда». Остаешься за меня, свяжись с военными авиацией. Разъяснись, мы в погоню. Все. Он плюхнулся на заднее сиденье, и я с места рванул по трассе. Пашка ворочался позади, перекладывая ПКМ. Паш, ты как, с пулемета смогешь? Обижаешь, Кость, лучший специалист. Кем служил? Оператором 30-миллиметровой шестиствольной автоматической корабельной арт-установки АК-630. С наслаждением вспомнил Пашка. Тяжелый авианесущий крейсер проекта 1143.5, адмирал флота Советского Союза Кузнецов. Слышал о таком? Наш человек. Раз так, то дуй в люк, мариман. Бери себе машинку. Наверху пятый есть для упора и крепление для пулемета. Короба изготовь. Валим дальше. Держитесь, гады. По большому счету, территории за дальним постом для нас до сих пор закрытая книга. Темные земли. Мы здесь бывали с Демченко, но наскоками, ознакомительно, целых 3 раза. Ставили крайний южный стандартный знак, фотографировали местность. За этот знак наведывались всего одним рейдом, цель которого была проста – быстренько посмотреть, нет ли в округе явно видимого рукотворного объекта или следов людских. Вдумчивую разведку решили отложить. Нам бы свою местность прошерстить должным образом. Как выясняется, тут целые объездные пути имеются, в непосредственной близости от жилья. И никто о них ни сном, ни духом. Что делать, пока ближнее разведываем? Демон надеется на воздушную помощь Эльзы, закартировать наконец-то всю прилегающую местность и заняться действительно интересным делом, махнуть вдаль по-взрослому, в том числе рекой или морем. Пора бы расширять зону поисков и на суше, может быть даже не одной машиной. Давно уже задумываемся о 2-й единице автотехники. В дальние рейды одной бибикой ездить стрёмно, мало ли что. Может, джимни у дальников отцыганить? А подо что? Нужен трофей, а за ними опять вдаль. Кольцо проблем. Дорога постепенно поднимается, мы медленно набираем высоту. И едем медленно. Спешить не хочу. Где их ждать? Где пришельцы вынырнут? Чтобы снизить вероятность ошибки, я решил сориентироваться по собственной скорости. Прикинул, сколько пришлые могут выжить по бездорожью, да еще с хвостом погони. Представил возможную траекторию движения. Деревья тут высокие, как и на дальнем, но уже не сплошным массивом стоят. Перелески на пересеченке, хитро изогнутые языки травяных полян выходят к трассе тут и там. Вот этот, например. Я остановил машину. Что там? Согнулся в салон Пашка. «Да вот, смотрю. Прикинь, отсюда тоже можно на поляну махнуть. Глянь на долинку. Видишь, к северу сворачивает». «Не, тут наобум не дело. Тут или тыркаться целый день, или разведка нужна». «Это точно. Ладно, поехали». «И мы поехали. Да не просто так, а со всей яростью. потому что в километре впереди нас на трассу справа выскочил белый пикап, тормознул на дороге, а потом бодро покатил в страну черных туч. Падла. Но мне стало хорошо. Нашли. Пашка, крепи пулемет, хватай рацию и оповещай наших. Демона, Гоблина и Бероева. Говори, что мы в преследовании. Нужна кавалерия. Быстрей. Пикап повернул влево и пошел в горы. Позади вражьей машины тянулся черный шлейф. Отлично. ТНВД не в дугу. Мощи не будет. Хотя Шнюша под дизельком... Тот еще зверь. Хрен вы оторветесь, твари. Это Тойота. Старый знакомый Хайлюкс. Неплохая машина, но неоднозначная. В городе и в Сабурбане закрытый вариант бибики, тот, что леворульный форанер или праворульный серф, вполне рулит. Ха-ха, каламбурист. Но все они на реальном бездорожье осторожности требуют. Для своего роста на лифтинг не годятся. Узковаты. Центр масс высоко. На поворотах только так в кюветы будет кувыркаться. Ну, это еще и от водителя зависит. У меня бы не кувырнулся, сами понимаете. А без хорошего лифтинга что за внедорожник? «Пулемета в кузове нет!» — крикнул Пашка. «Двое сидят, с автоматами!» «Ага, пулемета у них нет, это гуд. Автоматы у всех никак не гуд. Значит, ближе пяти, нет, лучше 600 метров подходить к противнику не стоит. Двое в кузове трясутся и четверо внутри. Многовато. С другой стороны, они все в куче, без маневра. И мы погнали. Что за машинки у них, разглядел?» «Разглядел. Ну, не знаю какие, не спец я». Местность, как при подъезде к району Миасса, Златоуста. Прямо старый Урал, сплошной ильменский заповедник. Немало я там на БМПхе покатался, лосей попугал. Такую красоту вдумчиво рассматривать надо, с романтичным настроем. А мы опять прем, сломя голову, гонимся за очередными паразитами нового мира. Что за работа такая, а? Вокруг дороги стали вздыматься высоты. Грунтовка запетляла мимо скальных выходов, останцев, некогда снятых, с вершин ледником и притащенных пониже. Рулем я заработал активней, смотрю внимательней. То и дело, прямо на трассе валяются нехилые каменюки. Чиркнешь по ней диском, и все, занимайся запаской. То тут, то там огромные мшистые валуны чудовищного веса. Наверняка на ощупь мягкие, нежные. В общем, сплошная засада. Тут один взвод целый полк может остановить. Впрочем, и на склонах дивизию можно спрятать, никто не заметит. В другое время поехал бы осторожно, но сейчас не до этого. Белый пикап мелькает впереди. Добыча. Вот если притормозят для сброса диверсанта... Нет, не будут. Погоня взрослая, силы серьезные брошены. Понимают, что нужно тупо рвать. Знаете, чем сталкер отличается от банального разведчика? Азартом добычи. Мы не только разведку ведем, мы ништяки добывать обязаны. Это чувство давно уже проявилось у всей группы и расцвело в наших безвинных душах пышным цветом. Не догнать и убить, а догнать и отобрать – высшая доблесть сталкера. Запомните это и передайте детям. И разработчикам компьютерных игр. Пашка спустился в салон. Холодно наверху, но он терпит. Печка у меня рубит на полную мощность, это хорошо помогает. Хорошая печка стоит на Шнюше. Постоянно выручает, когда окна приходится открывать. Хоть рукам тепло. Плащ-палатку накинь, запахнись. Кастет, что делаем? Сможешь впереди их очереди три всадить, короткие, чтоб задумались. Участок прямой нужен, засомневался Пахом. Где ж его взять? Хмыкнул я. Ладно, попробую, решился Смирнов. От тяжелого авианесущего еще никто не уходил. Стой! Что там с авиацией, авианесущий? «Демон говорит, что уже на подходе. Тогда через каждые 3 минуты лепи в воздух красной ракетой. На полке пистоль возьми, стреляй в направлении движения, а по машине не пали, целый возьмем». «Понял, Костян». Вышла первая ракета. Это со стороны кажется, что она очень высоко взлетает. На самом же деле поднимается всего метров на 70-100 от силы. От срока годности зависит. А вот и участок поровней. Я чуть сбавил скорость. Сообразит. И Пашка сообразил. Тук-тум, тук-тум, тук-тум. Хорошо, стреляет оператор арт-установки АК-630. 3 группы фонтанчиков вздыбили грунтовку прямо впереди Хайлюкса. Пашка перекинул очереди повыше, показывая: «Стой, нарушитель, Карацупа не шутит!» Они остановились, но не для того, чтобы лапки задрать. «Понял я вас, басурмане, понял, но нам этого не надо, не дождетесь». Я резко нырнул и лихо увел Шнюшу за камень. Двое в кузове вскинули стволы, плотная серия выстрелов встревожила воздух вокруг нас. Пули сочно зачвякали по камню. «Сука же, как точно лупят! Вовремя я успел спрятаться!» «Что все-таки у них в руках, а? 500 метров, близковато я подошел. Так, пока тронутся, пока скорость наберут». Я пулей выскочил из двери, сразу рухнул в траву за валуном, пристраивая Светку на коричневом мху. «Нормально. Фу-фу-фу, глубокий, еще. Теперь тихо дышим. Вижу. Па-бах!» Один из стрелков ничком свалился в кузов. «Па-бах! Па-бах!» Второй выронил ствол, схватился за живот и заорал так, что даже здесь были слышны его глубоко негативные эмоции. «Хорошо, у меня Светка пристрелена. Гонта помогал». «Пкш!» Вторая ракета. «Не забывает своей задачи, Пашка». Экипаж пикапа ошибку понял, тронул на подъем. «Похоже, это перевал». «Ну тогда и мы за вами, хлопчики». Перед поворотом направо за скалу я притормозил, выкатился медленно. Впереди на дороге лежали два трупа. Их скинули вместе со стволами, рассчитывая, что при таком раскладе мы непременно притормозим на шмон. «Штанга!» Пройдя в притирку со скалой, я медленно объехал трупы, не забыв маузером сделать форточный контроль. «Теперь мы вас и позже осмотрим, спасибо». Зато я успел опознать стволы. Если есть серьезные машинки, так вот они. Хоть это и гражданский вариант. И не автоматы это вовсе, а полуавтоматы. Обознались кордоньеры. Приметный серый ударопрочный пластик ствольной коробки и приклада с ярко-красными буковками ни с чем не спутаешь. Полуавтоматический германский карабин Heckler Koch SL-8 под патрон 223 REM. Младший охотничий братик армейского Heckler Koch Г-36. У приятеля такой. Дорогая штука и очень точная. Легенда, Оля. У него приемник под магазины родной штурмовой ХК Г-36. Здесь такие и стоят. Тридцатки. А можно и магазины АТМ-16 впихнуть. Мне вот в охоте не глянулся. Тяжелый карабин, даже без патронов. А уж с навеской, что твой вепрь. Да и дизайн. Есть в нем некая тевтонская тяжеловесность. А как штурмовуха, милое дело. Понятно, почему они так точно стреляли. А оптики, смотрящие, им не дали. Точно, раздражители. И не франки, судя по оружию. А чьи? Третья ракета точно по курсу. После перевала дорога пошла в долину. Ровная, прямая. Под горку клятый белый халюк срезво набирал скорость. «Пайпер кастету!» «Кастет в канале!» «Наконец-то!» «Что делаем, Костя?» «Мы на подлете, пройдем над тобой. Гоблин полтора позади». «Серый, останавливаем его, давим мозг!» «Машину хочешь взять?» Я представил, как в кабине самолета лыбится Демченко, трет Эльзе про главного хомяка в группе. «Близко не ходи, у них хеклеры, точно бьют!» «Понял тебя, понял. Работаем!» Ух, самолет промчался низко, прямо над кабиной. На подлете к пикапу Эльза заложила вираж с набором высоты вправо-вверх. Начала выстраиваться для атаки. Мне было видно, как демон, высунувшись в форточку в ветрозащитной маске, пристраивает ПКМ с соткой и самодельным мешком для сбора гильз, накинув на себя ремень. Такого пресса долго не выдержишь. Пашка дал еще 3 тутутука сверху, а серые на очередном вираже, выполненном Эльзой так, чтобы джип оказался в центре окружности, положил длинную очередь барьером прямо перед идущей машиной, постепенно приближающейся к облаку разрывов на дороге. «Есть! Тойота встала!» «Контролируй!» — крикнул я в форточку. Экипаж пикапа полез наружу. «Трое!» — ошибся я. Двое встали возле машины с поднятыми руками, а один сразу чухнул в сторону от дороги, не бросая ствола, к пихтовой роще. «Костя, своих берешь?» «Беру! Этого вали!» В небесах застучала длинная очередь трассеров, выискивающая цель. Нашла, и фигурка беглеца зарылась в траву, а Пайпер тут же пошел на длинный разворот. Демченко сейчас не уйдет, будет смотреть за процессом. Подъехав совсем близко, я вышел из машины с маузером в руках. Пашка так и сидит наверху, целит пулеметом в собирающихся сдаться. Блин, что-то голова кружится. Высота и гонка, азарт и драка. Закружится тут. Кендехок, зараза, тихо стоять! Что это я по-немецки? Стволы заворожили. Передо мной стояли двое явных азиатов. Одежда цивильная, но морды характерные, смуглые. Бородами заросли по брови. На бошках какие-то тюрбаны. Ладно, на лесоповале любые сойдут. Наш синяк разберется, кому что носить. Кому усы, кому парашу. Подошел близко, чтобы увидеть салон, и тут один вскинулся. «Асхичинами тарсом!» И выхватил кривой такой черный ножик-живорез. Морда фаната ножевого боя оскалилась яростью, выработанной долгим аутотренингом. Рот ощерился в крике. «Тукутум, тукутум!» Я даже руки не успел поднять. Хорошо, что почти все брызги в другую сторону улетели. Думал, только в кино такое бывает. Была голова у человека и нет ее. Очередь в башку из ПКМ в упор — это... Ну, Паша! Не шутят, смотрю я, на адмирале Кузнецове. Последний басурманин упал на колени. «Мистер! Морис Ам! Морис Ам!» «Ничего не понимаю». «Узбек, что ли?» — предположил человек с пулеметом, вставший рядом со мной. «Хрен его разберешь. Ты это, черт, база твоя где?» «База, говорю. Колись давай, пристрелю нахрен». Я упер маузер ему в лоб. «Пф! Пайпер Кастету». «Кастет в канале». «Смотрю, нормуль». «Спасибо, Серый». «Точно. Сварили, бери доешь». «Тогда мы ушли. Эльза тут садиться не хочет». «Эльзу целуй, с меня презент». Самолет качнул крыльями и начал набор высоты, поворачивая в сторону замка. «Встать на! Стендап, вот!» «Так что, урод, база, говорю, где? Хедквартерс!» «Хедквартерс, Хараб, Хараб, мистер! Хелиха, Тарнак!» «Какой такой Тарнак?» Я без замаха всадил говоруну кулак в брюхо, свой знаменитый кастет. Аладдин захлебнулся, согнулся коралькой, бормоча себе под нос. «Мамну! Мамну!» «Твою мать!» Пашка удержал меня за плечо. Я хотел еще разок вбить. «Слышь, Костя, может, он по-английски понимает, а?» «Хм. Speak English, басурманин? Speak, я спрашиваю». «No, no, no English. Парси!» И тут до меня дошло. «Парси?» «Yes, парси, дари!» «Ух ты ж, какого зверя к нам занесло! Афганец, что ли? Говорят, вас победить никто не может!» «Но афганец! Дуст, дуст! Ам Пакистан, Пакистан!» «Вот тебе и на! Поздравляю всех! У нас в соседях завелись пакистанцы!»